Как сообщает интернет-сайт «Патриотический фронт», 25 июля пропагандистское управление ЦК Антиимпериалистического национально-демократического фронта опубликовало воззвание в адрес южнокорейского народа, призывающее встать на борьбу против акций США и клики Пак Кын Хи по размещению СААД.